кавычки открываются. Если некоторые исказили часть неспосланного какому-то пророку Писания, а другие, не зная о том, следовали этому искаженному Писанию, то последних нельзя считать заслуживающими наказания. Конец цитаты. Ибн Таймия. Далее цитата. Если все ученики Иисуса или некоторые из них, многие из людей Библии или большинство их, верили, что сам Иисус был распят, то они ошиблись в этом. Но сия ошибка не порочит их веру в Иисуса и не обрекает их на наказание в аду, ибо наличествующие у людей Библии Евангелия упоминают о распятии Иисуса. Конец цитаты. Ибн Таймия. Конец примечания. Порой говорят, что данное пророку Иисусу Небесное Писание, Евангелие, было сокрыто врагами христиан из числа иудеев еще на самых ранних этапах христианской истории, или что именно иудеи внесли искажения в наличествующие у христиан четыре Евангелия. Но это нелогично не только с вышеуказанной точки зрения о спасительной функции Евангелия, но и в свете коранического обещания Иисусу, что его последователей Бог возвысит вплоть до судного дня над неуверовавшими в Него и в свете коранического свидетельства о Божьей поддержке сторонникам Иисуса над врагами и об одержании первыми верха. Что же это тогда за победа, если христиане остались с фальсифицированным Писанием? Встречается и мнение о том, что надежная передача Торы прервалась во время Вавилонского пленения, 6 век до нашей эры. По одному околокораническому преданию, после взятия Палестины Навуходоносором, Иерусалимский храм был разрушен, и свитки Торы, хранившиеся в нем, были сожжены, а посвященные в нее раввины и книжники были уничтожены. После возвращения иудеев из плена в Палестину, Ездра, коранический Узайр, восстановил для них Тору. Примечание 24. Версия. По памяти, ибо Узайр еще ребенком знал Писание наизусть. В иудейско-христианской библеистике с именем Ездры порой связывают окончательную фиксацию канона Торы Пятикнижия. Конец примечания. Но даже если верить такому преданию, с его невероятной версией об уничтожении всех без исключения экземпляров Торы, то, во-первых, Ездра Узайр, согласно большинству мусульманских богословов, был пророком, а пророки непогрешимы, и значит, восстановленная им Тора должна быть аутентичной. Во-вторых, и это главное, по этой же после Вавилонской Библии учили и последующие пророки, воздвигнутые Богом среди израильтян, включая Захарию, Иоанна Крестителя и Иисуса Христа, и последним, как повествуют выше приведенные свидетельства Корана, Бог повелел следовать самой этой Библии. Искажение библейского текста невозможно также в свете факта наличия и в иудаизме, и в христианстве многочисленных враждующих между собой толков, не говоря уже о спорах между христианами и иудеями. И несмотря на это, все они фактически опираются на один и тот же текст. Трудно себе представить, чтобы все толки и секты, все люди и народы на всех континентах и на всех языках сговорились между собой для искажения Слова Божия. Допустить такое значит допустить возможную фальсификацию всех священных текстов и всех основанных на преданиях свидетельств. Примечание 25. В отношении книги, переданной большим количеством людей, невозможно искажение текста, пишет Фахраддин Ар-Рази в комментариях к аятам об искажении, выражая преобладающее в классическом мусульманском богословии мнение. Конец примечания. Самые же серьезные возражения против предположения об искаженности текста Библии представляет библейская археология, ибо сохранились рукописи Торы, датируемые несколькими веками до рождения Иисуса Христа, и рукописи Евангелия, относящиеся к первым векам нашей эры. А текст этих рукописей принципиально не отличается от ныне признанного в иудейско-христианской традиции. Стало быть, какие бы ни были фальсификации библейского текста со стороны мединских иудеев, это никак не могло повлиять на судьбу библейского текста, не могло иметь какого-либо отношения к общепринятому канону. И совсем наивным выглядит предположение, которое встречается не только у некоторых средневековых богословов, но и у ряда современных авторов, будто пресловутая фальсификация библейского текста произошла уже после смерти пророка, раз он подтвердил истинность тогдашней Библии. Многие мои единоверцы, возможно, не подозревают, что изложенное нами мнение о подлинности Библии было широко представлено в классической мусульманской мысли, в которой были сформулированы почти все вышеупомянутые коранические и рациональные аргументы.